Глава 26, в которой наши герои готовятся к встрече, на этот раз с народом. «Что тебе не нравится?» «Что?» 5000 сапоги, смотри, какие заклепки!» Карантина шипела на дочь, потому что та никак не желала правильно в глазах Карантина одеться. Мамаша категорически не хотела обнажать тело дочери и возмещала это блестками, стразами, заклепками и прочим дамским счастьем. Интересно, а как иначе зрители поймут, что у дочери все в шоколаде? Что она ищет и взыскует отца вовсе не из-за того, чтобы тянуть с него деньги, а потому что... Вот здесь, в заготовленных текстах Карантины, зияло слабое место. Она никак не могла придумать, зачем девочке нужен отец, если не из-за денег. Может так, девочке нужен отец, потому что это опора в жизни? Да, опора. Обопрешься на них, аж взапреешь. Особенно на папашу Дуренкова она много оперлась. Что-то там было, в каких-то старых фильмах объясняли, зачем нужен отец. А, любовь, отцовская любовь. Тоже мы знаем, как она проявляется, отцовская любовь. Девочки, у которых с 9 лет все раскурочено папашами, могли бы порассказать, да и рассказывают. Одна из тысячи. Так, любовь в смысле забота, в смысле помощь. О, есть слово «попечение». Забота, помощь, попечение. Надо запомнить, запомнить. Ника никак не хотела идти на съемки и мотала ей нервы. «Не надо», — скулила она, — «не надо ничего», и даже не объясняла, чего не надо и почему не надо. Правда, однажды, тишком поговорив с братом Андреем, Ника сформулировала четко: «Мама, не надо ничего про себя рассказывать. Это некрасиво и стыдно». «Что-что?» «Некрасиво и стыдно». «Понятно, чья работа», — сжала кулаки Карантина. «Слышим, слышим голос, слышим и отвечаем, а что тут стыдного?» «Конечно, которые люди в своем каменном мешке в уголочке сидят, им все это непонятно, а мы из деревни ящеры, мы привыкли жить на природе и на миру, у нас в деревне никто ничего не скрывал и скрыть не мог, и все знали и обсуждали. На миру что же не поговорить, кто как живет, мир все знает и видит, красиво, некрасиво, как есть. Ну, у нас некрасиво. Целуем вам ручки. Живите, покрасивши нас. Научите личным примером». «Мам, это не деревня, это телевизор, все увидят». «Я на то и пошла, чтоб все видели». Ника не понимала, что это за радость такая. В нее еще не попал вирус, бушевавший в карантине, как бушевал он в миллионах душ. Ведь экран был единственным элитным местом, куда реально можно было попасть. Во все остальные места вход был запрещен, а сюда разрешен. Бесполезно было мечтать стать президентом, губернатором, олигархом, да любым начальником не первой ступени. Ими не становились. Их кто-то неведомый назначал по своему секретному списку. И социальный лифт, ведущий на верхние этажи общества, не то что не работал, он вообще был демонтирован, и на его месте висела табличка «Опасно для жизни». Но экран-то работал, пропускал людей толпы, придавал им ценности, был внимателен к их историям и талантам. Попасть туда, в единственное место, откуда можно было узнать о существовании мира, место, где живет правительство, живут звезды, и вдруг и ты там оказываешься, между президентом и Лео Ди Каприо. Такое стремление даже не назовешь болезнью. Разве оно незаконно, ненормально? Нельзя про себя рассказывать. Ну и не рассказывайте, умники закомплексованные, вам, небось, и рассказать нечего. А Каторжина всегда говорила о себе, даже случайным собеседникам, с легкостью, с аппетитом. Ей нравилось, что на экране так часто и обильно показывали настоящую жизненную грязь, развратных, пьяных, преступных людей, которые ограбили и убивали ближайших родственников, матюгались, мучили и бросали детей, жен, мужей, матерей, отцов. Нравилось, потому что это была правда. Это правда. И всегда так было. Просто раньше скрывали народ от народа. А нечего скрывать народ от народа. Это он, Чистоплюй Андрей, подговорил Нику бормотать глупости. Значит, они перезваниваются без нее. Некрасиво, стыдно. Что некрасиво? Вымыться, накраситься, одеться прилично. Говорить она умеет, в мамашу пошла. Только следить надо, чтоб матерку не подпустить невзначай. Женщина как женщина про судьбу свою женскую вещает. Всем интересно, все любят сравнивать, как там у кого, какие игрушки в избушке. Пойдешь в этих сапогах, джинсы те с вышивкой и голубая рубашка, бусы бирюза, тебе голубое идет, ясно? Мам, я не хочу идти, я домой очень хочу. Опять сморщилась, будто вот-вот заплачет, но без слез, научилась уже притворяться. Все мы одного покроя, подумала Карантина. Мама, я не понимаю, что тебе надо, зачем мы идем туда? Зачем идем? За жизнью. Жизнь свою вернуть хотела Катя Грибова. Рассказать миру, что не зря жила, что любила и страдала, вырастила дочь, что не затоптали ее, не забили эти абсосы, что она права. Ну и чтобы он заплатил, чтобы расплата была настоящая, не все коту масленица. Ты будешь просто сидеть рядом и молчать. Ты не понимаешь, зачем мы идем туда, и не понимай. Сиди и молчи. Нельзя всем про себя рассказывать. Да почему вдруг? Личная жизнь. Во дела. Так про что еще рассказывать, как не про личную жизнь? Всем только про личную жизнь интересно. А книжки про что? А фильмы? Там не так. Там не так, потому что все одето и накрашено, и все неправда. А я правду расскажу. Не рассказывай, мама. Карантина рассмеялась. Да не расскажу, не бойся. Ее и рассказать нельзя вообще. Мы с тобой как бы в кино будем, понимаешь? Ты играешь дочку, а я маму. Такая игра, Никуша. Игра эта была понятна. Ника играла с подругами в ролевые игры. А папа? Он тоже придет туда, к нам, на телевидение? Я думаю, нет. А зачем он? Да, мам, не нужно, а то получается, что мы на него запрыгиваем и говорим, что он виноват. А я не хочу, потому что я жила без папы, и ничего. А теперь папа получается как подарок такой. Вот бабушка, мама, уже много, а вот еще и папа. Карантина посмотрела на дочку, мирно сидевшую на стуле и сложившую ручки, которыми она трясла, уговаривая маму. «Черт побери», — раздраженно подумала она. 16 лет девчонке, а по уму вдвое меньше. Застопорила ее Валентина. Совсем головой расти перестала. Карантина видела девчонок, которые стали женщинами в 11-12 лет, и к 16 это были уже прожженные наглые тёлки. Сама-то убереглась, в 15 только. Но в 15 это умудриться нужно не проколоться. Кто не потерял девственность в 15, тот уже до 18 может дотянуть. Вслух сказала, вот ты папаше с экрана и объясни, что он подарок. «Никого нельзя презирать, это правда», — поделилась Нина Родинка. «Но где бы разжиться технология внедрения этого распрекрасного закона? Вот стоит большой город, а в нем, скажем, 50 музеев и 200 театров. И миллионы людей ходят мимо этих музеев и театров, и за всю жизнь ни разу не переступают их порога и не открывают ни одной книги. И те, кто это делает, для них какие-то презренные притворяшки, которые из себя очень умных строят. А я вот вынуждена слушать их собачью музыку. Никуда не денешься. В кафе, в магазине, в такси. На море, озере. Везде меня настигнет их блевотный «Уц-уц, блямс-блямс». А я, друг человечества, обязана не презирать человекообразных, которые упиваются этими звуковыми испражнениями. И я вижу их пустые, злобные гляделки, и знаю, что на каждом шагу встречаю среди простых дегенератов и ту самую тухлую чернь, которая блюет в интернете на все и всех. Кто не она? Кобели и сучки, у которых нет верха, один низ. И я твержу себе, не презирай, не будь высокомерна. Это твоя почва, это народ. Несчастный, преступный, развращенный, глупый, потерянный народ. Не презирай. Они гадят, а ты возьми лопатку и убери за ними. Они воруют, а ты скажи с печальной укоризной, что это нехорошо. Они пачкают новоявленные электронные стены своими комментариями. А ты вмешайся, объясни, что они глубоко неправы. Они детей сдадут в детский дом, а ты возьми себе их, ребеночка. Спаси, воспитай. Давай, давай, вали груз на спину, пока хребет не треснет. Пошла, родимая. Валера твердо отказался участвовать, вправду говорю, и как живое лицо дискуссии, и как подготовленный сюжет по ходу действия. Но оставлять события без контроля он не собирался, а потому отрядил на съемки верного друга. Гена Барабан, Барабанов по паспорту, крупный московский мужик, рыжеватой бородой и мнимо добродушным видом, напоминавший самого Времина, был, однако, на две головы выше, на 40 кило толще и на трех павловских циничнее его. При знакомстве с Геной становилось понятно выражение «все по барабану», ибо, вне всякого сомнения, это был тот самый барабан, в который стучи, не перестучи, никто не откроет. Он был когда-то басистом одной известной группы, но давно забил на роковую романтику и занялся бизнесом, для души выпуская 6 раз в год музыкальный журнальчик, где лично, под остроумными, как ему казалось, псевдонимами, вроде «Ручная орхидея» или «Гуся-гуся», разделывал всех бывших приятелей под орех и под осину. Барабан происходил из обширного племени полуграмотных полузнаек, и выражение брюзгливой самонадеянности не сходило с его беспросветного лица. Он иногда мелькал в эфире, но не как основной персонаж. Для этого не было поводов, а как один из гостей-дискутантов, и в кадре, и как на сцене когда-то, всегда был несколько сбоку. Что, конечно, не добавляло ему любви к тем, кто оказывался в центре. Мы никогда не стали бы вглядываться в одутловатую физиономию этого скучного типа, если бы он в нашей истории не оказался орудием Фатума. Уточним, тупым орудием тупого Фатума. Этого идиота Верзилы на службе у бесов, которому они ловко вкручивают, что он самый важный и самый главный. Как нанятый для потехи богатырь, придурок Фатум, знай, машет дубиной, похваляясь глупой силой и не имея с того никакой выгоды, кроме подлого рева беснующейся черни. Валера выбрал барабана, потому что тот смутно помнил карантину и, без сомнений, верил рассказу Времина о ней. Барабан вообще сразу верил всякой информации, снижающей и компрометирующей человека. Он даже был свято убежден, что не открылось мерзкого о любом из ныне, да и ранее живущих. Это лишь кроха того, что есть на самом деле. Судил по себе, никто не докопался ни до заказанного в 1993 году партнера по бизнесу, ни о жителе деревни Быза, сбитом на пешеходном переходе, ни о 3 изнасилованных в разное время девчонках. Знали только про отобранное по пьяни на полгода права и систематические избиения 2-й жены. А кто осудит мужика за эти маленькие шалости? Как они живут такие, иногда думает автор с брезгливым любопытством о подобных барабанах. Правда, живут они недолго, быстро сгнивают и лопаются, но все-таки успевают, подобно гусенице, оставить в кущах мироздания крошечное гадостное выделение и дыры в сущем. Барабан шел на «Правду говорю», как адвокат Валеры Времина, и хотя тот запретил ему открывать обстоятельства зачатия Ники, намеревался именно это и обнародовать. Более того, знал, что этого никто не вырежет из программы, все вырежут, но не это. Карантина была для него бесконечно ненавистным образом липкой, бесстыжей, доящей мужиков бабы. Идеальная женщина. По барабану. После полового акта должна была медленно и бесследно растворяться в воздухе. И как положено, идеал этот являлся полной противоположностью реалу, в котором ему приходилось постоянно и мучительно зачищать следы. Когда он кончает, для него все кончено, а для нее все только начинается. Ей нужен реванш за унижение, за то, что она, бесплатная рыбка, опять попалась на крючок, на дешевую блесну пустых слов. Что за чертова шарманка? Да ладно бы Валера вправду хотел эту Катьку. Так он от нее в жарком поту бегал. И эти помойные твари тоже людьми считаются. Избирательные права имеют, на дорогах рассекают. размазать ее по стенке. Напрасно Карантина считала своим врагом Валеру. Тот был в сравнении с барабаном чистым ангелом. Вот где был враг, безжалостный, неумолимый, равновеликий Карантине враг. Но если бы землю внезапно залил новый фаворский свет, воссияла бы истина. А истина заключалась в том, что Гена Барабан и Катаржина Грыбска являлись идеальной парой созданных друг для друга людей. Ток-шоу «Правду говорю» записывалось за 3 дня до эфира, если, конечно, не подворачивались совсем уж горячие темы и не прорывались вне очереди. Раньше писали по нескольку передач впрок, но так терялась свежесть, и не выдай телевидение «Дело карантины» тут же, после статей в «Метеоргазете» и сюжета по другому такому каналу, оно бы вмиг протухло. Как говорится, дорого яичко ко Христову дню.